у которого были свои причины просить об этом отца. Вообще же Иаков не пекся о посеве и жатве, занимаясь земледелием спустя рукава, только по расчету, а не по внутренней склонности, ибо его отношение к этой области определяло скорее чем-то противоположным, а именно религиозным безразличием, даже отвращением лунного пастуха к землепоклонству красного сеятеля. Пора уборки приводила его даже в некоторое смущение, ведь он извлекал личную пользу из-за культа плодородия, культа, который местные жители из весны в весну посвящали солнечным баалам и красавицам своих храмов, и от которого его Иакова душа была далека. Такая причастность к этому культу вызывала у него чувство стыда и заставляла его молчать при виде благодарного ликования жнецов. Итак, после ячменя он велел убирать пшеницу для собственного потребления. И так как каждая пара рук была на счету, и Элизер нанял даже на эти две недели нескольких работников со стороны, то Иосиф прервал свои занятия со стариком, чтобы тоже, несмотря на особое свое положение, трудиться в поле от зари до зари. Срезая серпом колосья, собранные в пучок левой рукой, связывая снопы соломой и вместе с братьями и рабами, грузя их на повозки и навьючивая на ослов, которые доставляли их на ток, нужно признать, что он делал это охотно и весело, не за страх, а за совесть и с величайшей скромностью, каковой, впрочем, резко противоречили некоторые признания относительно своей внутренней жизни, сделанные им как раз в ту пору. В конце концов, ему ничего не стоило бы получить у Иакова освобождение от полевых работ, но он не стремился к этому, отчасти потому, что работа доставляла ему здоровую радость, но прежде всего, потому что она сближала его с братьями, и он ликовал и гордился, трудясь с ними вместе, слыша, как они зачем-нибудь зовут его, стараясь помочь им по мере сил. Да так буквально и было. Совместный труд, практически улучшавший их отношения, наполнял его сердце счастьем, и тут никакие противоречия ничего не опровергают. При всем своем губительном безрассудстве они не уничтожают того факта, что он любил братьев, и каким бы опять-таки безрассудством и даже ослеплением это ни показалось, полагался на их любовь настолько, что счел возможным подвергнуть ее небольшому испытанию. Небольшому, ибо, к несчастью, он думал, что это пустяк. Работа в поле очень утомляла его, и он часто засыпал среди дня. Уснул он и в тот полуденный час, когда все сыновья Иакова, кроме Вениамина, собрались, чтобы отдохнуть и поесть в тени навеса, коричневого полотнища на неровных шестах. Они переломили хлеб и болтали, сидя на пятках, все в одних набедренниках, с телами, обогренными силой Баала, полыхавшего среди белых летних облаков над полусжатым полем, колючие плешины которого там и сям, выкроенные в гуще солнечно-желтых колосьев, были уставлены прислоненными друг к другу снопами, и которое было обнесено невысокой из мелких камней стеной, отделявшей его от чужой полосы. В некотором отдалении возвышался холм, служивший людям Иакова током. Видно было, как туда складью шагали ослы, и как стоявшие на таком мужчины разметывали вилами снопы, а валы молотили их своими копытами. Так Иосиф тоже в одном рабочем набедреннике и с опаленной солнцем кожей спал под общим навесом, подложив под голову руку. Укладываясь, он простодушно попросил у сидевшего ближе всех к нему Иссахара, прозванного «крепким ослом», разрешения воспользоваться его коленом, как приподнимающей голову опорой. Но тот спросил Иосифа, не должен ли он, Иссахар, еще чесать ему голову и отгонять от него мух, и попросил его устраиваться как угодно, только без его помощи. Иосиф по-детски рассмеялся над этими словами, как над удачной шуткой, и лег спать без вознесения главы. Таковое, как оказалось, он обрел в иных пределах, но по его виду никто об этом не догадался, тем более, что никто не обращал на него внимания, только Рувим поглядывал на него время от времени. Лицо спящего было обращено к нему. Оно не было спокойно. Брови и веки Иосифа вздрагивали, а приоткрытый рот шевелился, как будто хотел что-то сказать. Тем временем братья обсуждали достоинства и недостатки нововведенного приспособления для молотьбы. Доски с прикрепленными к ней снизу острыми камнями, которые и раздирали колосья, когда доску тянули валы.